Глава 18. 30 травня, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом в Рековых. После возвращения домой Стефан поспешил в кабинет к отцу. Татьяна Адамовна сразу же направилась проверить службы, а мне хотелось лишь переодеться. Нижняя сорочка пропиталась потом и неприятно липла к телу. Поленька ждала в коридоре семейного крыла. Стояла у двери покоев, почему-то не заходя внутрь, и теребила пуговицу форменного темно-серого платья. Сразу стало тревожно. Новости, рассказанные ею шепотом, тут же и вовсе не успокоили. Здесь был барон. Приходил один и приказал выйти. Пробыл в комнатах минут 10 и молча ушел. Поленька после все проверила, конечно же. Вещи и правда смотрели, даже белье в комоде. Но кроме этого, будто бы ничего не изменилось и не пропало. Больше всего ее тревожило, что Марк Прохорович мог там колдовать. Хоть перед остальными слугами она это и скрывала, ведовство Полю пугало до сих пор, несмотря на многие годы службы в нашем доме. Я качнула головой, это вряд ли. Почему-то все не получалось вспомнить, какой у барона дар, но точно не связанный с материальным миром. Ни ворон, ни тур, ни рысь, ни... Нет, не вспомнить. Да и к чему ему это? Живот неприлично заурчал, напоминая об обеде. Что ж, не стоять ведь в коридоре вечно. Я решительно распахнула дверь и вошла в комнаты. Поленька вызвала служанку и отправила ту за обедом. После помогла освежиться, сменить белье с платьем на домашнее, поправила прическу. Все это время то тут, то там находились следы чужого интереса. Иной порядок вещей, небрежность, одно из платьев и вовсе упало с вешалки. В конце концов, очередная, не смеющая поднять глаз, бледная девица принесла еду и оставила поднос на столике в приемной. Пирожки оказались хороши, бульон наварист, но ела я почти не ощущая вкусов. Зачем мог приходить барон? И стоит ли ожидать иных сюрпризов? В голове начали всплывать самые невероятные и пугающие ответы на эти вопросы. Опять же вспомнились пропавшие перчатка и платок, о которых я и думать забыла в обилии новых впечатлений. Вспотели ладони, высохли губы, а от звона случайно оброненной ложки бешено застучало сердце. «Нет, нужно успокоиться». Этому должно быть обычное объяснение, обычное для дома этой семьи. Нужно спросить Стефана. Да, будет неловко и не совсем вежливо, и совсем неприлично звать его в свои комнаты, но пускай, иначе жизнь в них сделается вовсе невозможной. Поленька, отправленная с просьбой незаметно пригласить жениха в мою приемную, вернулась сразу с ним. Оставалось лишь надеяться, что их никто не видел. «Побудь в коридоре». «Посмотри, чтобы не зашли без приглашения». «Да, Ульяна Петровна». Камеристка сделала книксон и вышла. Стефан недоумевающе поднял брови. Как же ужасно это должно было звучать для него. «Ваше благородие, прошу прощения за беспокойство и такие обстоятельства встречи, но мне было необходимо поговорить с вами приватно». «Ульяна, мы же решили общаться менее официально». Стефан улыбнулся. «Я уверен, ты бы не позвала меня к себе в комнаты без серьезного повода». «Да, я право не знаю, что и думать. Дело в том, что пока нас не было, Марк Прохорович заходил сюда. Кажется, он что-то искал». Как же плохо это все звучало. Все же речь шла о его отце. С каждым словом жених становился все мрачнее. «Я в совершенной растерянности». Стефан обвел тяжелым взглядом приемную, вздохнул. «Помнится, Ульяна, ты хотела осмотреть нашу библиотеку? Сейчас ты слишком взволнована. Небольшая экскурсия будет кстати». Он подошел к двери в коридор и приоткрыл ее, словно приглашая выйти. «Но к чему это? Да и прежде я не упоминала библиотеку». Взгляд жениха был столь настойчив, что оставалось лишь уступить. Мы вышли, Поленька последовала за нами. После по знаку Стефана она осталась в гостиной, вновь давая нам возможность поговорить наедине. Библиотека в Рековых была, как и в прочих семьях, местом, которым гордятся и показывают гостям, а потому выглядела в духе всей парадной части дома. Шкафы из северной березки, что вырастает не выше колена и стоит наравне с червонным деревом из жарких стран. Резные, лестницу, плафон куполом, постаменты для особых изданий в центре комнаты также покрывал характерный узор. Резьба на всех предметах была не слишком изящной, но определенно работа настоящего мастера. «Теперь я могу все объяснить». Стефан подошел к единственному в комнате столу, положил руку на спинку стоящего рядом стула. «Его благородию очень важно все контролировать. Понимаешь, он считает, что без присмотра мы все можем наделать каких-то, скажем, глупостей». «Но разве я давала повод так думать?» «Это сложно объяснить». Он нахмурился. «Ты ведь можешь сделать что-то случайно». «И чем же в таком случае поможет этот обыск, на который он даже не попросил разрешения?» Это все звучало глупо, непонятно, неправильно. Я выдохнула и попыталась успокоиться на счет 5. Крики — это уже слишком. «Его благородие — хозяин в этом доме», — Стефан пожал плечами. «Он в своем праве, но не думаю, что это повторится. И еще, будь осторожнее со словами. Наверное, в твоих комнатах теперь довольно артефактов». Жених отвел взгляд и уставился в пол. «Каких артефактов?» «Понимаешь, Ульяна, как я уже сказал, его благородие считает нужным за нами приглядывать. Во многих комнатах стоят артефакты, которые умеют как бы сохранять звуки. И речь тоже». «Сохранять? А здесь?» Я оглянулась. Тревога, поутихшая минуту назад, вернулась дрожью в пальцах. «Нет, здесь ничего нету. Здесь и в оранжерее. Не должно быть, он сам так сказал однажды». Стефан задумался. Не верилось, что только что рассказавший об этой настоящей слежке, он все еще считал, будто словам его отца можно верить. «Но это же невозможно. Как же... Ты ведь знаешь, как выглядят эти артефакты? Мы могли бы найти их и убрать хотя бы из личных комнат». Мысли путались. Я совсем забыла, что о подобном лучше не говорить вслух. «На самом деле они почти незаметны, но я умею находить их ведовским взглядом. Только, Ульяна, поверь, в этом нет смысла. Он просто принесет новые». Стефан опять смотрел грустно и виновато, как было уже много раз прежде. Он не мог ничего сделать или думал, что не мог. Ужасное, разочаровывающее зрелище. «Если тебе интересно, я могу одолжить одно из своих пособий. Там только основы, но написано вроде бы понятно». «Да, буду весьма благодарна». По дороге в комнаты все было как в тумане. Я не представляла, как себя теперь вести, как жить здесь. Может быть, благодаря книге Стефана получится хотя бы найти, где в комнатах спрятаны эти артефакты. Жених почти сразу же передал пособие с Поленькой. К сумеркам я осилила лишь предисловие принципиальных начал артефакторики. Глянула в окно, у которого сидела в спальне, не желая зажигать свечи и пытаясь поймать последний солнечный свет. Автор подчеркивал оригинальность артефакторики как направление ведовства. Говорил о малой изученности всех возможностей в нем, широко распространялся о полезности артефактов и многообразии вариантов их использования. Нашелся там и похожий на нынешнюю ситуацию пример. История про заграничного купца, что разоблачил неверную жену с помощью спрятанного артефакта, сохранившего ее разговор с любовником. Правда, подчеркивалось, что такие поделки очень уж редкие. Также упоминался заграничный артефакт с совершенно незапоминаемым названием. Вроде бы ныне существует единственный его образец, и умеет он запоминать, как выглядит все перед ним в момент применения. А после, при помощи иного артефакта, такое воспоминание можно перенести на бумагу. Изображение пока выглядит хуже литографии, но то ли еще будет. Может ли существовать такой артефакт, что позволил бы подглядывать за кем-то? Эту мысль я запрятала куда подальше, потому что думать о подобном оказалось слишком страшно. Часы на комоде показывали 7:30. Пора было собираться к ужину. Поленьке об артефактах рассказала сразу же после ее возвращения с пособием от Стефана. Потому за переодеванием мы почти что не разговаривали. Удивительно, но на пороге столовой мне стало совершенно спокойно. Тревога отступила, на нее просто больше не было сил. После я наконец-то решилась проверить свои самые ценные вещи. И вот теперь сидела на кровати с зажженным канделябром у изголовья, держа в руках артефактную шкатулку. Не все осталось после обыска на своих местах. Пропали зачарованные листы. А крышка теперь свободно открывалась без применения силы. Я бездумно гладила вычурную ее резьбу, пытаясь понять, что же из этого всего следует. Листы от Ерина барон мог и не увидеть, они лежали между множества похожих от батюшки, значит, о нашем знакомстве с Таничем по-прежнему мог не знать. Пособие осталось. Почему? Интерес к ведовству у девиц никогда не поощряли. Еще раз погладила крышку шкатулки. Теперь у меня не было права и на малую тайну. Не удержалась от тяжелого вздоха, и тут же вернулись мысли о возможных артефактах вокруг. Нужно их найти. А значит, продолжить читать привезенное из дома пособие. Может, хотя бы после основ получится понять что-то из той книги про артефакты, сейчас спрятанной под матрацем. Перину, может, и перетряхнут еще раз, но под тяжеленной матрацей из конского волоса точно не полезут. Забрав пособие брата, я вернула шкатулку в комод и снова устроилась на кровати. Первые главы закончились, нынче следовало заняться практикой. Советы автора не выглядели опасно, предлагалось лишь глубоко дышать и пытаться увидеть нити силы. Но стоило закрыть глаза, и мерещилось истерзанное запястье Стефана. Теперь даже казалось, что из некоторых рубцов сочилась кровь. В голове шумело, руки слабли. И я открывала глаза, не сумев обуздать фантазии. В пособии говорилось, что прежде подчинения магии следует укротить свой ум. Что ж, возможно, это и правда слишком сложно для женщин. И страшно, но необходимо. В какой-то момент мысли стали уплывать, в голове, сменяя друг друга, роились странные образы. Уже почти что на пороге сна комната засияла сотнями нитей божественной пряжи. «Получилось?» Я встряхнулась и вновь закрыла глаза, теперь ясно понимая, что именно должно произойти. Глубокий вдох на счет 5 и еще глубже выдох. Оно пришло снова. Видение. Лишь на секунду вернулось яркое великолепие, но получилось. Ваятель, когда последний раз мне было так радостно? Я бы и рассмеялась, и даже захлопала в ладоши, если б не томная слабость, вдруг наполнившая тело. Ну да ладно, главное, чтобы не болело. Успела повторить еще пару раз, чтобы точно не забыть. Порадовалась, что будет о чем рассказать матушке при встрече, когда слабость вдруг сменилась острой болью. Все тело напряглось, казалось, крошатся кости. Я выгнулась, ничего не слыша от звона в ушах, оглушенная им так, что и страха своего не чувствовала. И вновь упала, сделавшись слабой, как после долгих рыданий. После снова пришла боль. Свечи почти что догорели, когда стало понятно, что больше эта пытка не повторится. «Я не умру», оказалось, будто так и случится. Одна прядь упала прямо на лицо и теперь щекотала губы, шевелясь от дыхания. К ощущениям взмокшего затылка, влажной ночной рубашки, прохладного ветерка из окна добавилась липкость какой-то влаги на лице. Сил поднять руку не было, поэтому я попыталась дотянуться до нее языком. Неприлично. Солёный и как-то... кровь. Все же пришлось сесть. А после даже встать, чтобы найти в комоде платок и засунуть пособие пока только под перину. Хотелось сохранить все в тайне. Даже барон вряд ли думал о подобном. Таких глупостей он точно не представлял. Я задула свечи. Кровать казалась изумительно мягкой, а одеяло идеально теплым. Сон пришел едва ли не раньше, чем голова коснулась подушки.